Похоже, я ей нравлюсь. Сынгю, как обычно, слушал прогноз погоды, в котором предупреждали о предстоящих заморозках. Когда наступают холода, автомобили страдают не меньше людей, особенно те, которым уже много лет. Завтра здесь будет очередь из машин и ни минуты спокойного времени. Ли Хван, его единственный работник, лежал под подъемником и менял шины. «Закончишь с этой и можешь идти домой», — сказал Сынгю, оттирая полотенцем масляные пятна с рабочего комбинезона. Ответа не последовало. Сынгю нравился жизнерадостный и энергичный Ли Хван. Он взял его на испытательный срок через год после того, как открыл автосервис. Парень оказался рукастым и сообразительным, хорошо справлялся с любой работой. Но в последнее время ходил насупившись, как будто чем-то недовольный. Сынгю сам был механиком четвертого разряда. После технического колледжа он поступил в университет по направлению автомобилестроения и автомобильная промышленность, а по окончании стал работать в автосалоне. Чуть позже он устроился в крупную компанию механиком и параллельно вел практические занятия на курсах автослесарей. Он вырос в крепкого профессионала, поэтому ему не стыдно было обучать других. Как все люди, уверенные в своем мастерстве, Сынгю тратил деньги, ничего не откладывая. Лишь каким-то чудом он не влез в долги и не набрал кредиты. Ближе к 40 годам он понял, что ему не хочется работать по найму, и 2 года назад на вырученные от продажи машины деньги открыл свою автомастерскую. Конечно, место выглядело непрезентабельно, но его опыт работы в крупной компании и мастерство привлекали клиентов. Сынгю проводил взглядом уходящего домой Ли Хвана, затем взял телефон и отправил ей сообщение в мессенджере. Предложил встретиться, если будет время. Пока его послание висело непрочитанным, Сынгю ощутил легкое раздражение, ведь они не виделись уже несколько дней. Когда он чувствовал, насколько соскучился, ждать новой встречи становилось все сложнее и сложнее. Пока он наводил порядок и переодевался, то и дело проверял телефон. В какой-то момент он подумал ей позвонить, но быстро отмел эту мысль. Пиликнуло оповещение. Он радостно открыл переписку. В ответном сообщении было написано, что она сама хотела предложить встретиться. Интересно, что случилось. Обычно с ней сложно было держать связь. Она то игнорировала его сообщение, то удостаивала короткими сухими ответами. Сынгю быстро напечатал «Увидимся там же». И следующим сообщением отправил кролика из пакета стикеров, которые купил, чтобы ее повеселить. Разумеется, ответа не последовало. Она просто ужасна. Сынгю отправил смайлик, показывающий язык. Похоже, этот значок как нельзя лучше передавал его истинные чувства в данную минуту. Он встретил ее год назад, через несколько месяцев после того, как у него начал подрабатывать Ли Хван. В тот день привезли автомобиль, у которого прямо на дороге заглох двигатель. За рулем сидела пышнотелая девушка. Рядом с ней на пассажирском сиденье другая, худенькая. Сразу же бросалось в глаза, насколько они не похожи друг на друга. Сынгю открыл капот, и девушка, которая была за рулем, рассказала ему про аварию, в которую машина попала год назад. Нужно было перестроиться в крайний ряд, и чтобы машина сзади в них не врезалась, пришлось резко вывернуть руль, из-за чего автомобиль вылетел с полосы и въехал в отбойник. Пассажиры связались со страховой компанией, и та вызвала эвакуатор. К счастью, никто не пострадал. Двигатель тоже работал исправно. Но счет за ремонт машины все равно оказался немаленьким, благо сумму покрыла страховка. После чего машина исправно работала на протяжении года. Но в тот день, когда девушки оказались в мастерской Сынгю, они ехали со скоростью не выше 20 км и уже собирались повернуть на перекрестке направо, как вдруг раздался грохочущий стук, и машина заглохла. Девушка за рулем снова завела машину, но двигатель не реагировал на нажатие педали газа, а в салоне продолжал слышаться металлический скрежет. И тут, по правой стороне дороги, они заметили автосервис Сынгю. Скорее всего, причиной происшествия стала авария, случившаяся год назад. Компания, отвечавшая за ремонт автомобиля, не проверила все должным образом и пропустила трещину в болте крепления опоры двигателя. Тем не менее, за свои услуги они взяли миллион вон. «Слышала, все из-за той аварии. Не умеешь водить — не садись за руль», — возмутилась та, что покрупнее. Девушка с прекрасной фигурой недовольно ответила. «Зачем снова к этому возвращаться? В этот раз за рулем была ты, и вот что случилось. Почему ты постоянно хочешь выставить меня виноватой?» «А кто тогда виноват? Тебе механик только что объяснил, что все дело в прошлогодней аварии. Я же тебе говорила, не стоит садиться за руль одной, если ты только-только получила права. Как будто за ремонт ты платила из своего кармана». Видимо, год назад в аварию попала та девушка, которая в этот раз была на пассажирском сиденье. Похоже, тогда она по неопытности не справилась с управлением. Прислушавшись к спору, Сын Гю понял, что перед ним мать и дочь. В это было трудно поверить, так как эти автолюбительницы совершенно не походили друг на друга, да и казались они ровесницами. Его сразу же привлекла девушка с красивой фигурой. Она была обворожительна. На ее фоне дочь смотрелась словно бесформенный кусок теста. Сын Гю был готов поспорить, что они не родные друг другу. Он позвонил в страховую компанию и в автосервис, где год назад ремонтировали их машину, высказал свое мнение по поводу некачественной работы и подчеркнул, что с момента аварии прошел всего год, поэтому гарантийный срок еще не истек. В страховой компании запросили фотографии, и Сын Гю тут же их отправил. Видимо, страховщики договорились с теми, кто осуществлял ремонт год назад, и почти сразу согласились покрыть все расходы. Клиентки были благодарны, поскольку если бы не Сын Гю, им пришлось бы потратить на ремонт больше миллиона вон. «Вы так носитесь с ними?» — проворчал Ли Хван, фотографируя внутренности капота. Он был прав. Сын Гю не обязан был все это делать, но он надеялся, что его чрезмерное дружелюбие очарует стройную девушку. Полегче со словами. Это тактика привлечения клиентов. Может, они захотят постоянно пользоваться нашими услугами. И вообще, хватит нотации мне читать. Вас понял. Сын Гю выложился на полную. Поломка была устранена. Как он и надеялся, одна из девушек стала постоянной клиенткой автомастерской. Наверное, если часто видеться, люди начинают испытывать симпатию друг к другу. В какой-то момент та, что оказалась дочерью, стала смотреть на него иначе, и Сын Гю понял, что просчитался. Его хорошее расположение расценили правильно. Фраза про привлечение клиентов была лишь отговоркой. На самом деле ему хотелось понравиться стройной красотке. Его целью была мать девушки, в которую он влюбился с первого взгляда. Правда, реальность оказалась куда более жестокой. Красавица и носа не показывала в автосервисе, зато его внимание все время пыталась привлечь ее дочь. Но она его совсем не интересовала. «А почему вы одна?» — спросил Сын Гю, когда в один из дней она приехала в автосалон поменять масло. В его вопросе сквозила мужская заинтересованность. «А с кем я должна была прийти?» «Ну, например, с той женщиной, которая была с вами в тот день». «А, вы про мою мать? Она вам родная? А что? Хотя да, похоже на мачеху». «Я так и думал, что вы не родные. Она такая красавица». Выпалил Сын Гю и только потом понял, что сказал глупость. «Вы все-таки забавный. Она моя родная мать. Мы что, так не похожи? Вам нужно получше присмотреться. Мы словно две половинки одного целого». «Видимо, я ошибся, но возраст... Вас смущает мой возраст?» Девушка улыбнулась и покраснела. Сын Гю снова почувствовал себя глупо. «Нет, я про возраст вашей матери». Он не знал, что делать. Разве он хоть одним словом, хоть одним движением намекал этой девушке на свою заинтересованность? Она продолжала с ним флиртовать. Когда люди влюблены, они всегда трактуют ситуацию в свою пользу. Уверены, что любое слово или жест объекта воздыханий направлены только на них. Иллюзия обычно длится долго и не исчезает до тех пор, пока они снова не оказываются способны адекватно смотреть на объект любви. Видимо, эта девушка крепко застряла в своих иллюзиях на его счет. «Давайте дружить. Мы с вами родились под одним знаком восточного гороскопа». Очевидно, эта девушка не любила отступать. Сэнгю пожал протянутую руку и вдруг ясно представил себе ее мать. С помощью дочери он сможет подобраться к ней поближе. Встреча была назначена в ресторанчике, который располагался в полуподвальном помещении. Они уже виделись здесь несколько раз, когда Сэнгю всеми правдами и неправдами удавалось упросить ее о свидании. Это было идеальное место для тайных встреч, закрытое пространство с приглушенным светом. Сэнгю спустился вниз по лестнице, овеянный глупыми надеждами. Владелец молча провел его за угловой столик. Он знал свое дело, молча приветствовал клиентов одним лишь кивком и не отвлекал лишними разговорами. От напряжения Сэнгю не решался даже посмотреть на него, настолько боялся разоблачения. Он погрузился в свои переживания и чуть не пропустил момент, когда она пришла. Хозяин заведения, направлявшийся к нему, чтобы принять заказ, с приторным дружелюбием поприветствовал ее. В ответ женщина подарила ему свою сногсшибательную улыбку. Она с такой легкостью улыбалась каждому встречному, что это выводило Сэнгю из себя. Кажется, пришло время сменить место встреч. «Ты рано!» Она села напротив Сэнгю. Владелец ловко положил перед ней меню. Его проворные руки и ухмылочка начинали действовать Сэнгю на нервы. Он заказал пиво и закуски. «И будьте добры, еще стакан воды», — томно произнесла она. Сэнгю, не скрывая неприязни, смерил владельца взглядом. Вскоре тот принес заказ, выглядя при этом сильно смущенным. Сэнгю тут же схватил бокал и начал пить пиво большими глотками. «Заработаешь не с варенья. За тобой кто-то гонится? Не торопись!» Она покачала головой, видимо, не особенно довольная его резкими жестами. Удивительно, что, будучи уже в зрелом возрасте, она продолжала кокетничать с окружающими. Если бы другая женщина вела себя так, он бы почувствовал раздражение, но ей он был готов простить все. Она незаметно положила на стол то, что до этого сжимала в руке. Это оказался серебристого цвета блистер с 10 капсулами, которые выглядели как обычное жаропонижающее. Тыльной стороной ладони Сэнгю стёр со рта пивную пену и посмотрел на женщину, безмолвно спрашивая, что это такое. Она подтолкнула таблетки ближе к нему. Сэнгю, словно загипнотизированный, взял блистер и выдавил на ладонь одну из капсул, овальную, янтарного цвета. Она была размером с половинку мизинца и оказалась куда мягче, чем он ожидал. Сэнгю слышал от ее дочери, что они открыли аптеку и собирались производить препарат, стимулирующий любовь или что-то в этом духе. Он слушал вполуха, потому что стоило девушке заговорить о любви, он тут же начинал нервничать. Сэнгю огорчился, подумав, что его спутница предложила встретиться только из-за таблеток. «Желейная форма? Она еще и пахнет. Только понюхай». Сэнгю послушно поднес капсулу к носу и ощутил яркий аромат ванили. Наверняка пить эти пилюли будет приятно. Должен ли он испытывать радость от того, что она захотела с ним увидеться, пусть и по такому делу? Встретиться с ней было непросто. Периодически он виделся с ее дочерью, через силу ходил на свидания, но во время встреч узнал, что девушка не обделена творческими способностями. Она прекрасно разбиралась в музыкальных произведениях, начиная от классических и заканчивая современными. Работа музыкального психотерапевта подходила ей как нельзя лучше. «Мадам Хан хороша в точных науках, но мне от нее досталась только любовь к музыке. Немного обидно, конечно, но ничего не поделаешь, гены обмануть нельзя». От девушки Сэнгю узнал, что ее мать, фармацевт, прекрасно поет. И создал же Бог такого идеального человека. Но почему все дано только ей одной? Как-то несправедливо. Хотя ей он мог простить все, даже то, что она была идеальной. Кроме того, он подметил, что дочь называет ее милым прозвищем «Мадам Хан». Сынгю пригласил девушку на свидание в караоке и намекнул, что совсем не против, если она приведет с собой мать. Клятвенно пообещав, что так и сделает, она все же явилась одна. Правда, девушка пела настолько красиво, что на пару минут Сынгю даже забыл о возлюбленной, которая не пришла. Он закрыл глаза. Прекрасный голос Хёсон принес ему успокоение. С того момента Сынгю стал ухаживать за девушкой, постоянно говоря о том, что хочет официально представиться ее матери. К сожалению, это был единственный способ увидеть красавицу. Он расспрашивал, что лучше ей подарить, дабы произвести хорошее впечатление. Ради этой женщины он был готов достать с неба луну и звезды. «Что любит мадам Хан? Ты, наверное, уже догадался, что мы не слишком хорошо ладим. Но ты прав, это очень важно, понравится маме твоей девушки», — сказала Хёсон. Ее мать любит конфеты известной марки «Годива», просто без ума от них. И девушка саркастично добавила, что мать настолько любит вкус этого шоколада, что даже готова продать за него душу. Сынгю никогда не слышал о такой марке. Хёсон рассказала, что это бельгийский шоколад, который известен своим логотипом с обнаженной всадницей. На первый взгляд могло показаться, что вызывающая картинка — лишь удачный маркетинговый ход. Но на самом деле логотип был связан с красивой легендой о леди Годиве. Ее супруг обложил своих подданных непомерными налогами, и она решила проехать обнаженной по улицам города ради того, чтобы он снизил налоговый гнет. Этой историей вдохновился художник Джон Кольер и создал прекрасное полотно «Леди Годива». Хёсон с ухмылкой добавила, что ее мать привлекла не прекрасная легенда, а лишь вызывающая картинка на коробке. Тогда Сынгю спросил, почему она так пренебрежительно относится к своей маме. «Мадам Хан первая меня не взлюбила». «Брось, какая мать не любит своего ребенка? «Моя». «Уверен, у нее есть на это причины. Единственная причина в том, что я похожа не на нее, а на некрасивого отца. Ты говоришь ерунду». В конце концов, Сынгю смог уговорить девушку на знакомство с родителями. Он ощущал небывалое воодушевление, осознавая, что скоро встретится с красавицей. В руках он сжимал коробку с ее любимым шоколадом. «Господин Мун, добро пожаловать к нам в дом. Никогда не думала, что вы начнете встречаться». Когда она увидела Сынгю, выражение ее лица трудно было назвать радостным. Возможно, она считала, что такой мужчина, как он, не подходит ее дочери. Он быстро смекнул, что если как молодой человек дочери он ее не устраивает из-за возраста, то мог бы вполне подойти на роль ее возлюбленного. Хотя он мало годился даже на это. Единственное, в чем он выигрывал, был моложе ее мужа. Сынгю нестерпимо хотелось увидеть его, ведь недаром гласит древняя мудрость: «Знай врага и знай себя, тогда в тысячи битв не потерпишь поражения». Может, конечно, в его случае это и не сработает. «А где же твой отец? Я должен и его поприветствовать». «Не стоит о нем беспокоиться. Скорее всего, опять всю ночь будет работать». Судя по рассказам, мужчина занимался какими-то исследованиями. «Я могу спуститься к нему в лабораторию?» «Что вы, не утруждаетесь. К тому же, какая это лаборатория? Просто заперся в подвале и сидит, работает». В словах любимой сквозило равнодушие, и настроение Сынгю тут же улучшилось. Он протянул шоколад. Глаза красавицы расширились, кончиком языка она провела по верхней губе. В этот момент Сынгю забыл, как дышать. «У вас изысканный вкус, господин Мун. Ценю это качество в мужчинах». Она подарила ему нежную улыбку. Сердце Сынгю громко стучало в груди, даже несмотря на то, что вскоре он понял — это ее дежурная улыбка. Позже Сынгю с трудом разузнал ее номер у дочери. Он не сдавался, руководствуясь словами из Библии. «Конец дела — лучше начало его». Да, они встречались пару раз как потенциальные зять и тёща, и каждый раз он приносил ее любимый шоколад. Разве есть что-то лучшее, чем сладости для признания в любви? Возможно, леди Годива решилась проехать по улицам города обнаженной не потому, что хотела облегчить бремя простого народа, а потому, что надеялась стать усладой для глаз своего мужа. «Господин Мун, и чем же вам нравится эта плюшка?» «Это плюшка?» Мать с дочерью, похоже, избегают называть друг друга по имени, поэтому придумывают странные прозвища. О таких холодных отношениях между родителем и ребенком разве что только в газете можно прочитать. «Спрашиваешь, чем мне нравится твоя дочь? Мне она абсолютно безразлична», — хотел ответить он. «Я вижу, что вы к ней ничего не чувствуете, но моя плюшка влюбилась в вас по уши. Если скажу ей, что я против ваших отношений, на нее это не подействует. Вы же знаете, мы не особо ладим. Прошу вас, будьте к ней внимательны». Видимо, она, как и любая родительница, все-таки беспокоилась о своем ребенке, а дочь даже не пыталась ее понять. Сын Гю и сам не заметил, как эта женщина стала для него всем. Похоже, к нему пришла любовь. Она сидела, опустив глаза, а на лице ее застыло безразличное выражение. Владелец ресторана то и дело смотрел в ее сторону, чем дико раздражал Сэнгю. Когда он встречался с этой женщиной, его не отпускала навязчивая мысль, что он должен укрыть ее от всех мужских взглядов. Она рассказала, что таблетка в его руке — лекарство, которое изобрел ее муж, и предложила Сэнгю испытать его на себе. Ее толстый и некрасивый муж такой же, как и его толстая и некрасивая дочь. Сэнгю ревновал эту женщину к уродливому старику, с которым она связала свою жизнь. «И? Вы хотите, чтобы я вам доверился? Я должен стать мучеником?» Он был не в восторге от ее предложения. «Не волнуйся, этот препарат безопасен для организма. И потом, разве так должен вести себя будущий зять? Не доверять своей будущей тёще? Между прочим, наш препарат одобрен Ассоциацией фармацевтов. Я вам верю, вам и вашему мужу». Все время, пока она рассказывала про действие лекарства, он смотрел лишь на ее губы. «Ты уже практически член нашей семьи. Выпей таблетку и расскажи о своих ощущениях. Я пришла ради этого». Сэнгю опустил взгляд на капсулу, лежащую у него на ладони. Янтарная оболочка переливалась на свету, мягкая текстура обещала растечься на языке. Совершенно не понимая, что его ожидает, он положил капсулу в рот и начал рассасывать. В какой-то момент он не выдержал и раскусил ее передними зубами. Рот наполнился горьковатой сладостью. «Интересно, из каких ингредиентов сделана эта волшебная пилюля?» — подумал Сэнгю. Он ждал, когда проявится более насыщенный вкус, однако вскоре тот совсем исчез. «Ну как?» — спросила она, внимательно разглядывая Сэнгю. «Приятная на вкус?» Он вдруг почувствовал сожаление от того, что так и не успел попробовать закуски. «Да я не про вкус спрашиваю, а про ощущения». «Ну, не знаю. А вы все таблетки делаете в желейной форме?» «Нет». У нас в продаже есть еще твердые капсулы. Так, прислушайся к своим ощущениям. Чувствуешь ли ты трепет, как при влюбленности? Похоже, я ей нравлюсь. Внутри Сэнгю будто надулся воздушный шар и стал тянуть его вверх. А о чем вы? Таблетка, которую ты выпил, заставляет почувствовать любовь. Если рядом находится женщина, твое сердце должно выпрыгивать из груди. «Если рядом со мной женщина?» Для Сэнгю не существовало никого, кроме нее. Он вдруг ощутил, как это понимание со скоростью света стало разливаться по всему телу. Похоже, любовный эликсир действовал.